И все же, если бы знать, что все так получится, то прибрал бы свое жилище заранее, подумал я и пожалел, что не сделал этого. И телевизоры, и стереосистема были самого высокого качества, и наведи я порядок, моя каюта, наверное, не произвела бы такого отталкивающего впечатления. Действительно кавардак, но зато почти нет пыли. Видели ящик на верхней площадке лестницы? Это изобретенный мной пылесос. Работает потрясающе. Изобретенный вами? Зазывало насмешливо перевел взгляд с меня на пылесос. Плоский пластмассовый ящик глубиной 20 сантиметров, сверху отверстие 50 на 50. Он был покрыт таким толстым слоем пыли, будто его обмотали старым войлоком. Я отказался от фильтра и попытался использовать всасывающую способность статического электричества. «Вот здорово!» — Зазывало говорил теперь совсем другим тоном. «Пожалуй, он проще, чем я думал. Убирать пыль с помощью статического электричества в первый раз слышу». «Именно так. Причем это вполне логично». Зазывало присел на корточки у пылесоса. А я подбежал к дивану у стены и стал лихорадочно сбрасывать с него, куда попало, газеты и старые журналы, чтобы освободить место для женщины. «Ничего себе помещенница!» — процедил сквозь зубы продавец насекомых и ногой пнул под стол валявшиеся на полу три банана и кулек с арахисом. «Будто в лавке старьевщика побывали воры». Женщина вытянула вперед ногу и, поддерживаемая продавцом, села на диван. Продолжая обнимать ее за талию, он плюхнулся рядом. Пружины подбросили его вверх, и он, ударившись, выругался. «Ну что ты прилип к этой штуковине?» — рявкнул продавец на Зазывалу. Тот, не обращая на него никакого внимания, продолжал сидеть на корточках перед пылесосом. «И все это пыль? Надо ж такое выдумать. Светлая голова, по виду не скажешь». «Значит, мозги еще не заплыли жиром», — ответил я, польщенный. «Слышите, шумит? В нем что-то вертится?» «Для того, чтобы воздух поступал в пылесос равномерно, его корпус делает 5 оборотов в минуту, а находящиеся внутри волосяные и нейлоновые щетки вращаются в 10 раз быстрее в противоположном направлении. От их трения возникает статическое электричество». А пылесос следует ставить там, где есть естественная циркуляция воздуха. Вроде бы работает ритмично, все в порядке. Вы его уже запатентовали? Вот еще. Надо же! Вы совсем не коростолюбивы. Зазывало нервно провел по губам тыльной стороной ладони. Берегите свою гениальность. Вот бы сегодня там, в универмаге, выставить этот пылесос. «Вы согласны со мной, Камоэ-сан?» «Конечно. Наш капитан — великий человек». Двусмысленный ответ. Стекла очков продавца насекомых запотели, и выражение глаз не разобрать, но, по-моему, пылесос его нисколько не заинтересовал. Может быть, это ложный ход, чтобы усыпить бдительность Зазывалы? Говорят, нелюбопытный человек бессердечен. Не исключено, что впечатление о продавце, как о человеке интроспективном, сложилось у меня, потому что он специально надел овечью шкуру, желая пробраться на корабль. Значит, я ошибся в нем, считая, что он послужит мне опорой, как бы еще не хлебнуть с ним горе. А вот мнение, которое сложилось у меня о Зазывале, нуждалось в корректировке. Люди корыстные, для которых главное деньги и вещи, обычно равнодушны к таким нематериальным ценностям, как изобретения, фантазии. Например, когда я проявил такой интерес к юбкетчеру, продавец насекомых отнесся ко мне как к ненормальному, вот и все. Кстати, все юбкетчеры, кроме моего, остались в джипе. Нужно не забыть принести их потом. Женщине, наверное, было неудобно держать ногу на весу, и поэтому она все время покачивала ею. Продавец насекомых подался вперед, решил, видимо, поддержать ее ногу. «Неужели я дам увести добычу из-под самого моего носа? Я решительно преградил ему путь. Мы оказались лицом к лицу, кто-то один должен был отступить. «Ну что вы дергаетесь? Ничего плохого я не делаю». Он беззлобно хлопнул меня по плечу и отодвинулся. Потом направился вглубь помещения, прошел мимо пяти выстроившихся рядом с диваном металлических шкафов, щелкнув по каждому пальцем, и обернулся у стеллажей, составленных под углом 120 градусов.